После трансформации сила демонического иллюзорного кулака сильно возросла, а в сочетании с ужасающей скоростью и путем боевых искусств самого Лушина, давно достигшего уровня великого мастера, он мог справиться с любым, кто был хотя бы не намного медленнее его. К сожалению, несмотря на это, я не неуязвим, у меня тоже есть слабые места, вздохнул Лушин. Затем мысленно коснулся кнопки «Изменить». Экран модификатора на мгновение расплылся, после чего снова стал ясным. Поднять демонический кулак 10 иллюзорных сердец на 12 уровень, скомандовал Лушин. Опыт изучения большого количества техник был объединен в его сознании. Благодаря высокоточным расчетам, вскоре сформировался новый набор мощных боевых техник, способных еще больше усилить его путь боевых искусств. Большое количество ментальной энергии, вырвавшись из груди Лушина, начало растекаться по его телу. Он сфокусировался на укреплении основных тканей и органов. Сознание Лушина захватило ощущение непрекращающегося усиления. Он сидел в тишине с плотно закрытыми глазами. Его мышцы безостановочно сокращались. Внезапно он почувствовал на шее и груди легкий зуд. Резко открыв глаза, он посмотрел в зеркало на свое отражение. На его груди в какой-то момент появилась едва заметная красная линия. Такая же самая виднелась и на его шее. Примерно через 10 секунд расход ментальной энергии прекратился. Экран Deep Blue снова стал ясным. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца, демонический кулак 10 иллюзорных сердец, 12 уровень. Особые характеристики. Спутанность восприятия, 10 кругов одурманивания, перемещение без инерции, иллюзорное убийство. Иллюзорное убийство, выражение лица Лушина изменилось. Он не ожидал, что сможет вывести такую интересную способность. Проверив состояние своего тела, он понял, что может продолжить культивацию. Подобная нагрузка была мелочью для его сильного тела. Поднять технику на 13 уровень. Лушину было интересно, на какой уровень он сможет подняться за один раз. На 13 уровне изменений было немного. Преимущественно это было качественное улучшение тела, сбалансированное улучшение защиты, скорости и силы. Далее последовали 14 и 15 уровни, и только на 16 организм начал намекать, что может не выдержать нагрузки. Только тогда Лушен остановился. С 12 по 16 уровень большая часть ментальной энергии пошла на укрепление физического тела. Скорость, сила, прочность скелета и мышечного покрова, а также способность внутренних органов выдерживать повышенное давление. Все это последовательно улучшалось на последних уровнях. Это улучшение было более ужасающим, чем все предыдущие. Масштаб изменений был настолько велик, что даже Лушен не мог предсказать, насколько они будут значимыми. Казалось, он стал сильнее только внешне. Мышцы спины выпятились, придав верхней части его тела форму перевернутого треугольника. Остальное тело не изменилось. Силы, похоже, достаточно. Пройдет не меньше нескольких недель, прежде чем усиление физических параметров закончится. Нужно использовать это время с пользой и заняться поисками Мигуаньин и остальных. Лушен не забыл об основной цели своего сюда прибытия. Самым важным для него были поиски его потерянных родственников. На то, чтобы привыкнуть к резкому увеличению силы и скорости, у него ушло полдня. Если раньше его скорость и силу еще можно было как-то приравнять к человеческой, сейчас они увеличились в разы, достигнув ужасающего уровня. Используя специальное оборудование, имеющееся в зале, Лушен измерил свои текущие показатели. Его скорость в 4 раза превышала скорость самых быстрых спортсменов. Предел скорости обычных людей составлял 10 метров в секунду. Это была предельная скорость бега обычного человека. Средняя скорость Лушина составляла от 40 до 50 метров в секунду. На пике взрывной скорости люди могли увидеть только его тень, а его ударная сила достигала 3 тонн. Сила удара обычного человека, без намеренного ускорения, достигала максимум 100-200 кг, то есть, от 1/10 тонны до 1/5 тонны. Таким образом, модифицированная техника боевых искусств Лушина могла дать в десятки раз большую силу, чем была у обычных людей. Высокая скорость в сочетании с грубой силой создали настолько мощную разрушительную силу, что даже он сам такого не ожидал. Хотя этой силе еще было очень далеко до силы его главного тела, на данный момент этого было достаточно. Выйдя из тренировочного зала, он увидел Джексона со стопкой документов в руках. Увидев Лушина, он бросился к нему навстречу. «Наставник, прошлой ночью на жителей крепости было совершено нападение. Один человек погиб, 3 получили ранения, Он протянул пачку цветных фотографий. Взяв фотографии, Лу Шен начал быстро их просматривать. На снимках были хорошо видны раны пострадавших. Раны выглядели так, словно кто-то вырвал из их тел большие куски плоти. «Ты послал кого-нибудь расследовать это происшествие?» Нахмурившись, спросил он. «Уже отправил. Согласно установленным вами порядкам, я сформировал команду из двух учеников демонического кулака. Они отправились на место происшествия. Вот только, они должны были связаться со мной еще утром, но до сих пор почему-то молчат», — глубоким голосом сказал Джексон. «Может, что-то не так со средством коммуникации?» «Вполне возможно, но я почему-то сомневаюсь». Лу Шен внезапно вспомнил об упомянутой из Роя опасности. «Кроме того, с вами хочет встретиться представитель группы людей, называющих себя шептунами. Они привезли нам очень много еды», — сказал Джексон, после чего добавил: «бесплатно». «Правда?» — удивился Лу Шен. «Запомни, в мире не существует бесплатного сыра. Что они хотят получить взамен? Они говорили о цели своего визита?» «Нет, эти люди какие-то странные. Думаю, вам нужно взглянуть самому». «Где они?» «Я их уже разместил. Здесь, в городе. Отведи меня к ним». Лу Шен больше ничего не сказал, поняв, что придется разбираться с этим самому. Им не хватало еды, и тут другая сторона внезапно ее им доставила. «Хорошо», — кивнув, Джексон достал рацию и, судя по всему, связался с кем-то из шептунов. Вскоре они прибыли в небольшой конференц-зал, где их ждала группа таинственных людей, называющих себя шептунами. «Мы – клан отшельников, много лет живущих в уединении в горах, но после недавнего катаклизма нам пришлось покинуть горы», — прошептала чернокожая женщина с кольцом в носу, посмотрев на Лу Шена искренним взглядом. «Судьба меняется. Порождение хаоса начало свой путь. Мы принесли еду в надежде, что вы сможете понять наши трудности. Откажитесь от Изры». «Отказаться от Изры?» Лу Шен потерял дар речи от странной логики своего собеседника. «Вы должны были заметить, что на тех, кто находится рядом с Изрой, постоянно кто-нибудь нападает. И это только начало. Сирил очень силен, но вам с этим не справиться. Если вы продолжите настаивать на том, чтобы он оставался в вашей крепости, боюсь…» — женщина сокрушенно покачал головой. «Что такое книга начал?» — внезапно спросил Лу Шен. «Причина катастрофы. Ее страницы внедряются в тело того, кто ее откроет, и наделяют его чрезвычайно мощной силой», — честно ответила женщина. «В теле Изры есть страница книги начал, так что он особенный. Есть ли другие, подобные ему?» «Да, но Изра среди них самый особенный. Только сила книги начал может нанести урон монстрам уровня черной пустоты», — пояснила женщина. Глава 1121. Приглашение. Часть 1. Есть ли способ распознать человека, объединившегося с книгой начал? Лу Шен не мог не задать такой важный вопрос. «Насколько я знаю, нет», — покачала головой чернокожая женщина. «Но даже если бы был, думаете, кто-нибудь ответил бы честно?» Не удержавшись, рассмеялась стоящая рядом с ней худая женщина. «Можете поверить, при желании я легко могу заставить человека рассказать мне то, что хочу знать», — пожал плечами Лу Шен. «Что же до Изры, при всем моем уважении, он уже признал меня своим учителем и вступил в секту демонического кулака 10 иллюзорных сердец. Он сможет уйти, только если предаст секту или нарушит правила. Но если произойдет нечто подобное, вам не нужно будет уговаривать меня его отпустить. Я его просто убьют». Чернокожая женщина и ее сопровождающая чувствовали раздражение, но, соблюдая этикет, они учтиво поклонились Лу Шену. «В таком случае, простите за беспокойство. Я не возражаю, если вы побеспокоите меня еще несколько раз. Нам как раз не хватает еды. Если б вы смогли стать нашими долгосрочными поставщиками, мое мнение о шептунах наверняка изменилось бы в лучшую сторону», — улыбнулся Лу Шен. «Прошу прощения, но мы связались с вами только из-за Изры», — вежливо отказалась от сотрудничества чернокожая женщина, после чего вместе со своей спутницей покинула зал. Лу Шен не стал их останавливать. Дождавшись, пока парламентеры уйдут, он посмотрел на Джексона. «Свяжись с Изрой. Где он сейчас находится?» Стоящий рядом с ним ученик секты демонического кулака включил устройство связи. Через некоторое время он отчитался: «К сожалению, мне не удалось связаться с братом Изрой. Похоже, в месте, где он находится, слишком плохой сигнал». В этом не было ничего удивительного. Такое случалось сплошь и рядом. Все к этому давно привыкли и не особо волновались. «Кстати, Ты уже распечатал и разослал нарисованный мной портрет, вспомнив о данном несколько дней назад Джексону поручении? — спросил Лушен. — Да, все сделано. Вот только, наставник, насчет Изры. Джексон замялся. — Просто скажи прямо, что тебя беспокоит, — нахмурился Лушен. — В последнее время отряд Изры несет гораздо большие боевые потери, чем все остальные отряды, — понизив голос, — сказал Джексон. — И в чем причина? — спросил Лушен. — Я могу только анализировать и предполагать. Очень похоже, что их преследует какой-то монстр, который нападает на них исключительно ночью. Джексон поспешно достал и включил работающий на солнечных батареях планшет. «Сами взгляните. Мы воссоздали облик нападавших на основе свидетельств, сумевших пережить атаку членов отряда». Он протянул Лушену планшет. На экране планшета появилось изображение одетого в серую мантию человека. Посмотрев на изображение, Лушен обнаружил, что этот человек был точной копией напавших на него ранее людей. «Вы их расследовали?» Вернув Джексону планшет, спросил он. «Да, но мы не смогли ничего узнать. Они не принадлежат ни к одному из известных нам мест сбора. Скорее всего, это какие-то неизвестные внешние силы», — серьезным тоном сказал Джексон. «Внешние силы». Бах, бах, бах. Внезапно снаружи донеслись звуки выстрелов. Под темным небом бесшумно двигалась группа высоких волкоподобных существ. Они собирались быстро окружить и убить Изру и его соратников. Осторожно, бросившись вперед, Изра наискось ударил мечом первого попавшегося ему на глаза оборотня. К сожалению, один из его соратников не смог выдержать мощный натиск. Один из оборотней выбил у него из рук пистолет, а после полоснул по груди когтями. Гая! Зарычал третий его спутник и, выхватив кинжал, яростно атаковал монстра. Бум! Они с оборотнем сплелись в клубок и, отлетев в сторону, покатились по земле. Сразу после этого мужчина попытался подняться на ноги, но не смог. Оборотень, засмеявшись, вонзил в его шею острые когти. Из раны тут же хлынула кровь. «Нет!» – отчаянно закричал последний, четвертый член команды Изра, выхватив пистолет, словно безумный начал стрелять по оборотням. Отбежав назад, Изра начал выпускать стрелу за стрелой, вынуждая оборотней отступать. «Беги!» – закричал он. «Нет, я должен их убить!» – яростно взревел мужчина. Он продолжал жать на курок даже после того, как в обойме не осталось ни одного патрона. Поняв, что не сможет достучаться до его разума, Изра схватил воина и, развернувшись, бросился прочь. Его сила, которую он так долго тренировал, приближалась к границе человеческих возможностей. Он тащил мужчину за собой, не чувствуя никакого сопротивления. Несколько оборотней бросились за ними в погоню, но как бы они ни старались, догнать беглецов не могли. Две группы, преследователи и убегающие, под покровом ночи мчались через руины. В какой-то момент они увидели патрулирующих окрестности элитных охранников Сирила. Все эти люди изучали упрощенную версию техники двойного расчета, поэтому их меткость была намного выше, чем у обычных стражников. Увидев Изру, капитан патрульного отряда быстро вскинул пистолет. «Приготовиться! Целься!» – громко закричал он. Когда Изра и его спутник приблизились, он идентифицировал их, как своих. «Огонь! Быстрее!» Не отпуская своего товарища, Изра, оттолкнувшись от земли, взлетел в воздух. Приземлился он уже за спинами элитных стражников. «Огонь!» Капитану отряда не понадобилось много времени, чтобы принять решение. Взмахнув рукой, он указал в направлении группы оборотней. Члены его отряда, не колеблясь, вытащили оружие и, прицелившись, открыли огонь. Град пуль безжалостно прошил темноту ночи. Не только они, но и еще два подоспевших им на помощь патруля, обнажив оружие, открыли шквальный огонь. Отброшенные назад градом пуль оборотни взвыли от боли. Хотя пули не могли пробить их кожу, они все равно причиняли боль. Вожак стаи, являющийся среди них самым сильным оборотнем, подняв голову к небу, яростно завыл. Бум! Внезапно отлетев на несколько метров назад, он покатился по земле. В этот момент раздался глухой выстрел, медленно рассеявшийся в ночном небе. Оборотни начали отступать, один за другим превращаясь в черный дым. Бум, бум, бум. Внезапно издалека прилетело не меньше дюжины гранат, которые, взорвавшись в воздухе, превратились в желтые огненные шары. Оборотни не успели даже охнуть, когда их полностью охватил огонь. Изра облегченно выдохнул. Когда среди команд начала распространяться техника двойного расчета, он даже представить себе не мог, что она окажется настолько мощной. Окрестности Сирила патрулировало, по меньшей мере, 5 отрядов, которые сейчас с разных сторон атаковали оборотни. На небольшой участок, площадью не превышающей нескольких десятков метров, обрушилась волна атак, за которой последовал одновременный взрыв нескольких гранат. Эти бронированные монстры были уничтожены благодаря слаженной работе нескольких патрулей. «Ну вы даете?» Он не знал, что сказать. Он собственными глазами видел, как такие же оборотни легко расправились с десятитысячным поселением. Они не боялись пуль, были чрезвычайно устойчивы к обычному огнестрельному оружию и очень живучи. Благодаря невообразимо высокой скорости, их можно было назвать лучшими штурмовиками. Но теперь эти оборотни были легко уничтожены обычными гранатами. На глазах изры покрытой кровью вожак стаи попытался вырваться из окружения, но меткий выстрел снайпера не позволил ему этого сделать. Эти мощные существа, обладающие великолепной силой регенерации, не выдержали обрушившегося на них огневого вала. Сначала не выдержала их кожа и плоть, затем начали разрушаться кости. Тела, распавшись на несколько частей, больше не смогли собраться воедино. Справились. Облегченно выдохнул капитан патруля. Тактика главы оказалась невероятно эффективной. Продолжил он, как он и говорил, ни один монстр не сможет продержаться дольше 10 минут в эпицентре взрывов. Стоящий рядом с ним Изра, отдышавшись, собирался что-то спросить. Внезапно выражение его лица изменилось, и он с силой оттолкнул капитана в сторону. Свист. Через место, где только что стоял капитан, молнией пронеслось облако черного дыма. Слабое ничтожество. Из облака черного дыма сформировалась толстая черная рука. Умрите. Эта внезапная атака застала стражников врасплох. В мгновение ока двое из них были разорваны на части. Увидев это, остальные бросились бежать. Но у них не было ни единого шанса ускользнуть от преследовавшего их черного дыма. Черный дым, словно призрак, одним махом преодолевал несколько десятков метров. Он легко догонял и убивал беглецов одного за другим. Все это происходило на глазах у Изры. «Это опять ты, Бахан?» Изра мгновенно узнал своего давнего врага. Его глаза покраснели. Его первая наставница, Иевра, была, пожалуй, самым лучшим в этом мире лучником. Кроме того, она была главным рыцарем культа. Но несмотря на это, его наставница погибла от рук этого монстра. В то время он мог только бессильно наблюдать, как его наставница пытается прикрыть его побег. В лунном свете он отчетливо видел, как Бахан вцепился Иевре в шею. Непобедимый демонический волк Бахан. Изра потерял счет тому, сколько раз они сходились в бою. С каждым разом все больше убеждался, что противник с ним играет. У Бахана было много возможностей убить Изру, но он этого не сделал. Он просто убивал всех, с кем сближался Изра, независимо от того, был ли этот человек мастером культа или элитой таинственных сил. Никто не мог вырваться из лап этого непобедимого оборотня. Свист, свист, свист. Бахан молниеносно настигал разбегающихся стражников. Не обращая внимания на выстрелы, он убивал их одного за другим. «Нет!» – закричал капитан патруля и, яростно взревев, нажал кнопку тревоги на пульте, лично врученном ему главой Сирила. «Ду!» Тишину крепости разорвал резкий звук сирены. Демонический волк Бахан, убив больше 10 человек, развернувшись, направился к крепостным воротам. Убив попутно еще несколько человек, он, запрыгнув на городскую стену, посмотрел вниз на разъяренного Изру. «Ты это слышишь? Плач слабых!» Поднявшись на задние лапы, он развел передние в стороны. На его теле затрепетали похожие на черный дым длинные черные волосы. Глава 1122. Приглашение. Часть 2. Оборотень, вытянувшись во весь рост, стоял на темной городской стене. Непрекращающийся поток пуль продолжал высекать из его тела золотые искры. Но его это, кажется, совершенно не беспокоило. Эта боль не составляла даже сотой доли того, что он чувствовал в мире восприятия боли. «Изра, ты должен помнить, что душевная боль всегда мучительнее физической. Ненависть, страдания, гнев», опустив голову, Бахан оскалил острые белые клыки. «Ты должен с этим справиться, преодолей свои пределы. Покажи мне, на что ты способен». Бум. Огромная сила ударила его в лоб. Бахан рухнул со стены спиной вниз. Его голову прижала к земле большая рука. Стоящие внизу люди почувствовали прошедшую по земле легкую дрожь. От удара в земле образовалась глубокая яма диаметром в несколько метров. В воздух взлетели комья черной грязи. Стоящий рядом с ямой двухметровый мускулистый мужчина за задние лапы поднял Бахана в воздух. Затем с силой опустил его тело на свое колено. Бум. Позвоночник Бахана с хрустом сломался. Презрительно фыркнув, мужчина отбросил оборотня далеко в сторону. В земле, в месте его падения, образовалась еще одна глубокая яма. Медленным шагом подойдя к Бахану, мужчина резко вырвал его из земли, затем ударил коленом в морду. Пух, тело Бахана обмякло, он больше не мог двигаться. «Отнесите раненых в лазарет и соберите тела, нам только чумы не хватало». Мужчина поднял голову, и в лунном свете стали отчетливо видны черты лица нынешнего главы Сирила, Лушина. Лушен выбрался из глубокой, наполненной кровью ямы. Высокий и мускулистый, с торсом, напоминающим формой перевернутый треугольник, он выглядел воплощением силы. Даже не так, он был воплощением силы и скорости. Увидев его в действии, Изра просто потерял дар речи. «Осторожно!» – внезапно закричал он. Не оглядываясь, Лушен протянул руку назад и, схватив демонического волка Бахана, поднял его над своей головой. Затем с размаху бросил его в высевшуюся сбоку стену. Бум! На части городской стены появилась глубокая вмятина. Тело демонического волка Бахана превратилось в кровавое месиво. Но самым жутким было то, что он все еще двигался. Он все еще пытался регенерировать. Его плоть продолжала извиваться, восстанавливая кости, мышцы и кожу. «Дайте мне факел», — спокойно сказал Лушен. Несколько учеников демонического иллюзорного кулака одновременно протянули ему свои факелы. Взяв один из них, Лушен молниеносным ударом снова превратил верхнюю часть тела только что закончившего восстанавливаться Бахана в кровавый фарш. Затем, наклонившись, начал жечь его факелом. Изра ошеломленно наблюдал за корчившимся под огнем Баханом. «Это бесполезно. Знаешь, в чем заключается сила Бахана? В его бессмертии. Он не боится ни огня, ни яда, ни кислот. В его теле нет жизненно важных органов в том смысле, который мы вкладываем в это определение. Когда-то у него был лучший друг, рыцарь культа третьего ранга Андаллан. Он был уверен, что убил Бахана, когда поразил мечом один из его жизненно важных органов. Это стало для него фатальной ошибкой. Бессмертное тело, глаза Лушина загорелись, когда ему в голову пришла отличная идея. Это за счет регенеративных способностей, посмотрев на Изру, спросил он. У него очень высокая скорость регенерации. Я никогда не встречал существа, восстанавливающегося быстрее. В глазах Изры промелькнула грусть. Наставник, нам нужно подумать над тем, где его захоронить. Я бы на твоем месте разделил его тело на части, разложил по ящикам из самого прочного металла и закопал в разных местах. Глупец! Пренебрежительно фыркнул Лушен. Было бы расточительством пренебрегать таким замечательным источником пищи. Демонический волк Бахан был скатан Лушином в шар плоти. Вернувшись в Сирил, он бросил его в большую мясорубку. Шар начал измельчаться, превращаясь в настоящий фарш. То, что этот фарш все еще пытался восстановить свою форму, выглядело жутковато. Взяв фарш, Лушен снова бросил его в мясорубку. Он повторил процедуру не меньше 10 раз. Разделив часть фарша на небольшие мясные шарики, он начал обжаривать их при помощи газовой горелки. Кусочки были размером с яйцо. После длительного обжаривания они утратили свою регенеративную силу, превратившись в ароматные золотисто-коричневые фрикадельки. Изра ошеломленно наблюдала, как Лушен, подцепив мясной шарик вилкой, положил его в рот и медленно прожевав, проглотил. С момента атаки прошло 13 часов. Лушен, Изра и остальные члены секты демонического кулака 10 иллюзорных сердец собрались в просторном зале. «У всего есть предел», — спокойно сказал Лушен. «Регенерация не происходит на пустом месте. Она тоже потребляет энергию, которую где-то нужно брать. Поэтому она не может длиться вечно. Наставник, я понимаю», — кивнул Изра. «Просто слишком опасно оставлять Бахана рядом с таким количеством людей. Ты единственный, кто может есть его плоть. Для всех остальных она ядовита. Это не важно. Его мясо содержит большое количество энергии. И то, что вы все не можете есть его сейчас, не значит, что вы не сможете делать этого в будущем», — покачал головой Лушен. «В последнее время количество монстров, атакующих крепость, значительно увеличилось. Это даже хорошо. Они пополнят наши запасы продовольствия. Я поймал 13 различных видов, чтобы выяснить, какие из них наименее ядовитые подойдут в качестве еды для обычных людей. Вы хотите постепенно адаптировать организмы людей к новой пище?» Сразу же догадался Джексон. «Да, вы знаете, в чем заключается главная ценность Бахана». Лушен обвел взглядом присутствующих. «Это мне объяснил старик Беккер. Клетки Бахана могут размножаться практически бесконечно. Он может поглотить и переварить большую часть известных в мире веществ, за исключением металла и камней. Он не боится пламени, если его температура не превышает 1000 градусов. Высокие температуры не только ему не вредят, но и становятся источником энергии для роста и деления его клеток. Такое существо может стать для нас неиссякаемым источником свежего мяса. К сожалению, 10 нашим товарищам пришлось пожертвовать жизнью ради того, чтобы мы смогли получить почти бесконечный запас свежего мяса, нахмурившись, добавил он. После этих слов Лушина взгляды присутствующих в зале людей прояснились. Только Изра продолжал сидеть на своем месте, чувствуя себя крайне растерянным. В последнее время к нам часто приходят выжившие из других мест сбора. Благодаря дару шептунов, нам на некоторое время хватит еды. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на создании какой-нибудь религии. Когда все замолчали, заговорил старик Беккер. Люди не могут жизнь без веры. Мы не сможем контролировать жителей города, если не создадим поддерживающую наше влияние духовную опору, прямо сказал он. Что касаемо церкви духовной мечты, статуи уже вырезаются. Выбор епископов уже почти завершен. За все это отвечает Генри, сказал Лушен. Место уже выбрано, но для строительства храма потребуется много рабочей силы и расходных материалов. Сейчас во многих местах требуются рабочие руки, поэтому у меня нет возможности ускорить процесс, пояснил Генри. Люди выносили на обсуждение различные вопросы, а Лушен их один за другим решал. Наконец, дошла очередь и до Изры. Что касаемо особой природы Изры, способной, по его словам, привлекать различных монстров, начал Джексон. Можно не волноваться на этот счет. Я смогу справиться с любым из этих монстров. Главное, чтобы их уровень был ниже уровня демонической принцессы, перебил его Лушен. Глава, поправив наушник, внезапно окликнул его старик Беккер. Вам пришло приглашение. Это сила, называющая себя Церковью Надежды. Они хотят пригласить тебя в гости. Говорят, что у них накопилось слишком много боеприпасов. А у нас как раз боеприпасов не хватает. Церковь Надежды приглашают меня в гости. Лушен никогда прежде не слышал этого названия. Изра, похоже, что-то знал, но почему-то неуверенно мялся. Изра, если тебе есть что сказать, просто скажи, улыбнулся Лушен. Я знаю, что это за церковь, кивнув, сказал Изра. И, мы тебя внимательно слушаем. Выражение лица Лушена осталось невозмутимым. Его взгляд переместился на молодого человека. На самом деле, Церковь Надежды основана не человеком, а вампиром. Это особая организация, созданная монстром, слившимся со страницей книги «Начал». Эта церковь довольно необычна. Ее последователи считают, что вылечить вирус катастрофы можно, только избавившись от ядовитой крови. Что до страницы книги? Изра заколебался. Говори, хватит уже тянуть, резко сказал Лушен. Дело в том, что... Изра глубоко вздохнул. Страница, с которой слился этот вампир, одна из тех, что я давно хотел найти. Что представляет собой эта книга «Начал»? Спросил Лушен. Это причина катаклизма. На самом деле, вирус катаклизма вышел из книги «Начал». Есть легенда, согласно которой, собрав все страницы книги «Начал», можно получить способность возвращения в прошлое. Значит, ты хочешь собрать книгу «Начал», чтобы всех спасти? Усмехнулся старик Беккер. Даже не мечтай. Он не собирался щадить чувства этого наивного парня. Не знаю, кто внушил тебе эту чушь. Каждая страница этой книги хранит в себе нечто ужасное. Так вот, после сбора всех страниц этой книги ничего на круги своя не вернется. Напротив, все станет только хуже. Изра в ответ промолчал, попросту не зная, что сказать. Во тьме играло что-то, очень похожее на виолончель. Струны звучали отрывисто, словно их перебирал сильно нервничавший человек. Кто-то вмешался в судьбу Изры, все их надежды рухнули. «Ха-ха-ха», прозвучал нежный, похожий на детский голос. «В книге «Начал» 7 страниц, и Изра лишь одна из них. Нам нужно следить за другими объединившимися», сказал другой голос. «Безопасности и угроз любое живое существо уподобляется ленивому жуку. Оно становится медлительным и неуклюжим. Тогда давай подождем. Само время поможет нам победить Изру. Дождемся, пока остальные сдадутся, и он останется единственным. Пройдет совсем немного времени, и он начнет слабеть. Тогда его бессмертное тело в конце концов распадется». Глава 1123. «Ты неплохой». Стоя на территории школы, Лушен с удовлетворением наблюдал, как Исла убирает свой острый клинок. Всего за секунду он нанес 10 ударов подряд, и каждый удар имел ужасающую разрушительную силу. Такая сила действительно превзошла пределы нормальных людей. Прошло больше полумесяца с ночи нападения на демона-волка. За эти полмесяца все члены школы демонов иллюзий десяти сердец в Сириле улучшались с безумной скоростью. Это не было совпадением, и не потому, что Лу Шен использовал какой-то особый метод. Это было из-за волка-демона Бахана. Его плоть после многократного разбавления была превращена биологами и химиками Кирилла в специальные высокоэнергетические напитки, которые распространялись в больших количествах. После бесчисленного количества разбавлений суп из волчьего мяса использовался в пищу обычным людям каждый день, в результате чего все иллюзорные врата дьявола с десятью сердцами быстро росли. Энергия мяса Бахана намного превзошла их ожидания. После приема супа из волчьего мяса почти каждый показал особый знак того, что их телосложение улучшилось, они были возбуждены и их энергия крови увеличилась. По сравнению с тем, что было полмесяца назад, вся секта иллюзорного дьявола десяти сердец была как минимум в два раза сильнее. Учитель, честно говоря, в последнее время моя жизнь была слишком комфортной. Я к этому не привык. Я чувствую, что мое тело похоже на сухой бар, и даже немного заржавело. У Исла инстинктивно появилось чувство бдительности. Шорох, его не существует. Нервы должны быть расслаблены и напряжены. Правильная регулировка – для более быстрого прогресса. Лу Шен подошел к центру территории школы. Вы освоили сложный алгоритм? Да, моя скорость и точность силы намного лучше, чем раньше, честно ответила Исла. Этого недостаточно. У меня есть особая техника, которая может помочь вам расти быстрее и стать сильнее. Прямо сейчас все не так сильны, как вы. Итак, вы готовы помочь мне усовершенствовать эту особую секретную технику? Спокойно сказал Лу Шен. «С удовольствием, учитель», – тихо ответила Исла, прижав ладонь к груди. «После этой секретной техники ваше тело будет расти с ужасающей скоростью. Эта скорость будет настолько быстрой, что вы даже не сможете контролировать свое собственное тело из-за поддержки баханского мяса», – спокойно сказал Лу Шен, и глубокий голос. «Учитель, сделай это, пожалуйста. Я не боюсь никакой опасности, никакой угрозы», – серьезно сказала Исла. Лу Шен удовлетворенно кивнул. «Я знал, что ты ответишь так, ты действительно мой ученик, среди всех ты тот, кто меня больше всего удовлетворяет». «Спасибо, учитель», Исла слегка кивнула. «Тогда давайте начнем». Лу Шен медленно протянул правую ладонь, его ладонь расширялась со скоростью, видимой невооруженным глазом, вены и вены непрерывно вздувались. В торжественном, благоговейном жесте Исла опустилась на одно колено перед Лу Шеном, позволяя ладони Лу Шена нежно коснуться его макушки. Гул. В трансе неописуемая дрожь прошла по ладони Лу Шена. Исла чувствовал себя лодочником, изо всех сил пытающимся удержать небольшую лодку в волнах. Сильное покачивание и тряска заставили его непроизвольно собрать все мускулы. Он чувствовал, как каждый мускул своего тела, каждое мышечное волокно скручивается и сжимается под этой странной дрожью, а затем сопротивляется друг другу. Из-за огромного потребления он через несколько минут сильно вспотел. Первоначально этот вид пота был чрезвычайно вреден для жизнеспособности человека, но под контролем Лу Шена Исла чувствовал, что даже иммунитет его тела безумно увеличивался в его быстро циркулирующей крови. Было израсходовано большое количество лишнего жира, и запасы энергии быстро уменьшились при интенсивном сопротивлении. Исла худела и быстро увидала. На его месте были еще более сильные мышцы, которые становились толще и крупнее. Хотя его глаза были выпучены из-за сухой кожи, его глаза были беспрецедентно яркими. «Хорошо, достаточно». Лу Шен медленно убрал руку. «Ваше тело может поддерживать только это. Такая секретная техника сильно истощает ваше тело. Это может помочь вам раскрыть свой потенциал. Фактически, эта так называемая секретная техника была методом самоограничения, который он использовал в прошлом мире. За очень короткий период времени, в сочетании с методами, полученными из этого мира, он мог быстро увеличить скорость метаболизма и скорость производства мускулов. Спасибо, учитель. Исла почувствовал себя более бодрым и сильным, чем когда-либо прежде. Волны силы, которые были настолько сильны, что они были ему незнакомы, хлынули из его тела. Иди и адаптируйся к своему нынешнему телу. Как культиватору кулака иллюзий, тебе нужно стабилизировать свою силу воли. В противном случае твои чувства будут влиять не только на врага, но и на тебя самого, предупредил Лу Шен. Да. Исла медленно встала и посмотрела на свои руки. Он внезапно нанес удар вперед, и воздух мгновенно взорвался. Воздух, который было слишком поздно, чтобы оттолкнуть, был снесен быстрым кулаком и огромной силой. Раздался приглушенный взрыв воздуха. «Это я!» Исла ошеломленно посмотрела на его руки. Тот удар, который только что мог вызвать взрыв в воздухе, был просто невероятным. В прошлом он видел такой огромный взрыв силы только у некоторых физически сильных монстров, которые могли чувствовать боль. И теперь он стал одним из них. «Не беспокойся об этом!» Победа Лу встал. Его сильное, высокое тело отбрасывало слабую тень на Ислу. «С того момента, как вы вошли во врата десяти сердец иллюзий дьявола, вы должны были понять, что сила – это то, чего нам не хватает. Вам нужно опасаться сердца, которое контролирует власть». «Сердце?» – Исла выглядела задумчивой. «Учитель, кто-то ищет Ислу. Парень, залитый кровью, умирает. Он сказал, что должен увидеть Ислу». На краю школьного поля бессвязно крикнул ученик кулака иллюзионного дьявола. Такое явление было трудно представить в секте иллюзорных дьяволов десяти сердец, особенно сейчас. Иллюзорный ученик кулака демона Кирилла пережил множество жестоких сражений в течение этого периода времени, и даже после всего, что произошло, он все еще бессвязно бредил из-за тяжело раненого ученика. «Кажется, у тебя много секретов», — спокойно сказал Лу Шен. «Иди, следуй своей судьбе и продолжай идти вперед. Если однажды вашей силы воли будет недостаточно, чтобы поддержать путь, по которому вы хотите идти, тогда я позволю вам вернуться сюда и умерить вашу силу воли здесь, учитель». Исла опустил голову, его глаза были влажными. Никто не знал, какие страдания он пережил за последние несколько лет. Никто ему не верил, никто по-настоящему не относился к нему всем сердцем. Бесчисленные схемы, бесчисленные ожидания, лицемерие и мошенничество, доверие и даже любовь, все было собрано для одной цели. Это должно было позволить ему продолжить движение по намеченному пути. И только Лу Шен, и только здесь, Кирилл, он пережил самые теплые и легкие моменты своей жизни за последние несколько лет. «Иди, познакомься со своим гостем», — спокойно сказал Лу Шен. Потенциал тела Ислы также оставил его несколько ошеломленным. Всего за несколько минут эффект метода самоограниченных упражнений, наложенный на плоть Бахана, увеличил силу Ислы почти в 3 раза, и его скорость также несколько увеличилась. Его телосложение и устойчивость к яду также возросли до преувеличенного уровня. Хотя это было не так быстро, как его скорость, сила и защита, все же это было поразительно. «Надеюсь, ты останешься верным своему сердцу». Он смотрел, как Исла уходит со школьного двора, затем повернулся и тоже направился к другой двери. Пришло время ему продолжать совершенствоваться. За это время адаптация его тела к новому царству почти закончилась. Пора было двигаться дальше. Исла поспешила в гостиную. Он также был шокирован, когда впервые увидел этого человека. В гостиной стоял мужчина, все тело которого было залито кровью. На его груди было видно несколько больших ран. У мужчины были каштановые волосы и большая борода. Он выглядел спокойным, когда держал левую руку правой. Его ноги были покрыты гнилой черной плотью. Череп на его лбу исчез, обнажив серовато-белый мозговой цветок, который постоянно прыгал. Многие ученики кулака иллюзионного дьявола присутствовали в окружающей гостиной. Все они потрясенно посмотрели на бородатого мужчину. Казалось, все были удивлены, что он еще жив. «Мы снова встречаемся, Исла». Бородатый мужчина посмотрел на Ислу со спокойной грустной улыбкой. «Ты», Исла сразу узнала его. «Хаде, как ты оказался таким?» Он сделал несколько шагов вперед и хотел поддержать собеседника, но бородач потянулся, чтобы остановить его. «Я больше не могу этого выносить. Исла, я должен был умереть 3 часа 42 минуты назад, но сила сердца переработки позволяет мне с трудом зайти так далеко. Слушай, у меня мало времени слева, ты нужен Молли», — сказал большая борода с серьезным выражением лица. «Нет, я немедленно пойду к врачу». Исла поспешно повернулся, чтобы уйти, но его также остановил бородатый мужчина. «Жасмин, она вот-вот умрет». Исла остановился как вкопанный. Он ничего не сказал, но выражение его лица стало зловещим. «Жасмин, хотя она солгала тебе, ты знаешь, какую цену она заплатила за то, чтобы ты благополучно уехал. Это в кровавом замке», — серьезно сказал большая борода. «Вам нужно лечение сейчас». Исла вырвалась из схватки бородатого мужчины и зашагала к двери. «Исла, ради нашей прошлой битвы, спаси ее». Большая борода убрал руку и вздохнул. Постепенно на его теле стали появляться тонкие следы крови. Большое количество следов крови растекалось и раскалывало поверхность его кожи. Они были как вьющиеся ледяные цветы, но и как быстро растущие тонкие ветки. Всплеск. С глухим стуком большая борода полностью рухнула, превратившись в большую лужу крови, которая залила плоский каменный пол гостиной. Вскоре большое количество крови начало испаряться, превращаясь в красный дым и медленно исчезая. Тело Ислы дрожало, но она все же повернулась и уставилась на фантастическую сцену перед ней. Хотя другая сторона и Жасмин предали его раньше, когда-то они были его товарищами. И последние слова Большой Бороды все еще очень его беспокоили. «Кровавый замок – это место, куда направляется наш учитель. Неужели это он?» Сердце Ислы было в смятении, но он оставался безмолвным и невыразительным. Ученик кулака иллюзионного дьявола медленно вошел в гостиную и посмотрел на одежду, которую Большой Борода оставил на земле. «Старший брат, я сказал тебе делать, как хочешь. Если тебе понадобится помощь, ты можешь вернуться к Сирилу за помощью». В глазах Ислы появилась благодарность. «Я понимаю». Он подошел к одежде бородатого мужчины и присел на корточки, чтобы взять короткий нож и пузырек с лекарством. «Я отомщу за тебя, Харт». Глава 1124. В секретной комнате. Лушен, сидевший со скрещенными ногами, медленно очнулся от медитации. Исла ушла, он ушел. Голос Джексона раздался из наушника. Он направляется в кровавый замок, чтобы спасти одного из своих друзей. Пусть он будет. Каждый должен нести ответственность за свои решения. Он такой же, как и все вы. Лушен медленно встал, отрезал беруши и вышел из секретной комнаты. Войдя в длинный коридор, он направился прямо внутрь крепости, где тренировались ученики иллюзорного дьявольского кулака. Однако, сделав несколько шагов, с другого конца коридора распространился легкий холодок. В конце коридора стояла высокая белая фигура, глядя на него. «Король Кирилла, ты должен знать, зачем я здесь». Все тело высокого человека было покрыто толстым слоем снежного порошка, как будто он только что выбежал из снега. На нем был толстый белый плащ, а под плащом была тяжелая белая броня, сотканная из всех типов древних и замысловатых узоров. В его руках был перевернут тяжелый белый меч, и рукоять меча светилась синим светом. Каждый должен заплатить цену за свой выбор. А теперь пришло время заплатить цену. Искусственная неудача? Какая ирония! Лушен сразу подумал о намерениях другой стороны. Исла привлекала не только вся эта чушь про нападение и волчий яд, но и этот таинственный человек перед ней. «Хорошо, прежде чем ты умрешь, ты можешь сказать мне, как ты попал сюда?» — спросил Лушен. Лицо ледяного и снежного человека сразу же потемнело, когда он медленно поднял свой гигантский меч. «Одну минуту, я отрублю тебе голову». Он взмахнул своим огромным мечом обеими руками и медленно пошел к Лушену. «Это ваши последние слова?» Лушен медленно двинул перчатки. «Аво!» Сверкнула белая тень, и огромный, тяжелый меч появился справа от Лушена, как игрушка, и ударил его. Снежный и ледяной человек быстро приближался. Его широкий плащ быстро закрутился и издал пронзительный звук. Металлические шипы на конце плаща атаковали ноги Лушена, как если бы они были живыми. «Енидал!» Он сердито взревел, и огромный меч немедленно засиял чистым белым светом. Сильный холодный воздух быстро распространился по всему телу Лушена. Каким бы осторожным ни был человек, не будет преувеличением сказать, что это сила, которая могла победить волка-демона Бахана. Хотя он мог легко победить Бахана, он понимал принцип использования грозового удара против любого противника. Лев изо всех сил старался убить кролика. Даже малейшая неосторожность в бою может привести к смертельной опасности. Гигантский меч приблизился к шее Лушена пронзительно холодным воздухом. Острый гигантский меч собирался отрубить толстую и мощную голову. Это сделано. Ледяной и снежный человек почувствовал большое облегчение. Его ледяной воздух мог эффективно препятствовать скорости реакции противника. Будь то скорость нервов или скорость крови, он неосознанно понижался на уровень замерзшим воздухом. Для сравнения, волк-демон Бахан был для него всего лишь шуткой. Он был заморожен, а затем превратился в кубик льда цвета крови. Это происходило бесчисленное количество раз. И теперь этот человек перед ним тоже будет разрезан на куски, как демон-волк Бахан, превратившись в лед цвета крови. Чи. Гигантский меч тяжело угодил в тело Лушена и без всякого сопротивления соскользнул вниз. Он упал с тела Лушена на землю. Черная метка меча глубиной более метра появилась на земле с рвущим звуком. Большой участок замороженного воздуха превратился в белый иней, который быстро распространился от края метки меча. Но, как ни странно, на Лушене не было белого инея. Этот, снежный и ледяной человек поднял голову, и последнее, что он увидел, был разинутый рот Лушена. Бум! На стороне цитадели Кирилла в ночном небе внезапно взорвалась огромная дыра, и из дыры вырвалось большое количество ледяного порошка. Слетел белый снежный порошок. Фигура, похожая на сломанную куклу, вылетела из щели и тяжело приземлилась на землю. Он несколько раз подпрыгнул о твердый чернозем, прежде чем слабо улечься. Блин, что именно? Мужчина изо всех сил пытался встать. Пучи. Белый остаточный образ засвистел, безжалостно вонзившись в землю рядом с ним. Это был огромный белый меч, у которого осталась только половина лезвия. Глазообразное свечение на рукояти мерцало неярким ритмом. Та-та-та. Медленно приближались шаги. На лице ледяного и снежного человека мгновенно появилось выражение шока и ярости. Он не мог не вспомнить предупреждение, оставленное пророком, когда он уходил. «Если вы хотите победить короля Кирилла, вы должны сначала раскрыть иллюзорную природу его тела, которого вы никогда не сможете коснуться. Неприкосновенное тело – это отличная способность, которую мы получили от царя Кирилла, заплатив огромную цену. Если мы не сможем даже прорваться через этот слой, мы не сможем даже прикоснуться к нему, не говоря уже о его убийстве. Тело, к которому нельзя прикоснуться, черт, это просто ненормально». Снежный и ледяной человек изо всех сил пытался встать, но его оставшиеся две руки совершенно не могли поддерживать его тело. Он мог только стиснуть зубы и с силой заткнуть протекающий кишечник обратно в желудок. «Снеговик – это то, что ты получаешь за то, что играешь в одиночку». Шаги медленно прекратились, и прозвучал холодный и резкий женский голос. «Клык – это ты. Скорее приходи и помоги мне». Снежный и ледяной человек сразу вздохнул с облегчением. «Все еще приехали? Вы должны быть осторожны. Этот парень просто не человек, это подавляющая сила, я просто думал, что столкнулся с черной пустотой. Это не так уж и преувеличено, не так ли?» Еще один слегка легкомысленный мужской голос раздался из темноты позади. Двое из них медленно пошли в сторону ледяного и снежного человека. Когда они увидели жалкое состояние его ран, они не могли не нахмуриться. Расслабленное выражение их лиц медленно исчезло. Женщина по имени Фанг была одета в белоснежные тонкие доспехи, на голове у нее был шлем с рогами, а на поясе – пистолет и рапира. Другой человек был красивым мужчиной с темно-рыжими волосами. На нем была золотая обтягивающая рубашка и черные брюки, которые идеально подчеркивали его длинные ноги. На его прекрасном красивом лице была циничная улыбка. Однако эта улыбка постепенно исчезла, когда он увидел жалкое состояние ледяного и снежного человека. «Не прошло и 5 минут с тех пор, как вы вошли, не так ли? При такой скорости, Джилл, а что насчет остальных? Мы не можем справиться с этим монстром в одиночку», с тревогой сказал мужчина. «Они все еще позади нас через минуту». Прежде чем Джилл успела закончить говорить, выражение его лица внезапно изменилось. В его руке внезапно появилось серебряное копье, и он осторожно посмотрел на пустое пространство перед собой. По незнанию, там появился человек, которого они не заметили. Высокий и сильный мужчина с телом перевернутого треугольника. Просто взглянув на него, все трое почувствовали неописуемое чувство подавленности. Как будто что-то сжимало их сердца, затрудняя дыхание. «Если мы не сломаем неукротимое тело, у нас даже не будет шанса на победу. Придумай что-нибудь», — быстро сказал ледяной и снежный человек тихим голосом. «Неужели это так удивительно?» Джилл облизнула губы. Сильное ощущение опасности заставило его подумать, что он охотился на монстров вместе со своими товарищами по команде. «Вы можете попробовать сами», — сердито сказал ледяной и снежный самец. Женщина рядом с ним уже доказала это своими действиями. Модифицированная разрывная пуля мгновенно пробила тело Лушина и ударилась о землю позади него, как иллюзия. В черных землях взорвалась небольшая дыра размером с человеческую голову. «Бля, мы даже не можем его, блять, ударить, во что тут играть? Неужели люди выше сумасшедших?» Этот вид монстров даже оценил его как человека. Джилл преувеличенно отругала. «Однако мы собрали его гены, и он действительно чистый человек. Просто он слишком силен в боевых искусствах, что привело к качественному изменению. На самом деле, телосложение короля Кирилла сравнимо только с нашим». Ху. Лушен без труда поднял огромный камень диаметром более 4 метров. Затем он прыгнул на 5 метров в высоту и разбил им троих. Скорость, с которой были брошены тяжелые валуны, была поразительно высокой, не намного медленнее, чем их скорость уклонения. Бум. Огромный удар вызвал взрыв, похожий на шторм. Как будто их обстреляла межконтинентальная ракета. Трое из них даже не успели контратаковать. Они могли только распространять всевозможные способности, чтобы защитить себя, и были отправлены в полет, как бумажные куклы, огромным взрывом. «Это то, что ты, черт возьми, сказал, это примерно то же самое, что и мы». Джилл сердито зарычала в воздухе. Клык также недоверчиво расширил глаза. Он совершенно не подозревал о кровавых ранах на лице, но данные не ошибутся. Она выдала вслух. Двое других не могли не выругаться, когда увидели летящий к ним десятиметровый камень. Но проклятия не решат их нынешнего затруднения. Камень в форме стержня длиной 10,6 метров нанес тяжелый и ужасающий удар, когда он врезался в них троих. Это было похоже на то, как огромная муха прихлопнула трех чуть более крупных жуков. Все трое почувствовали взрыв в голове, и их тела испытывали сильную боль. Они не знали, сколько их костей было сломано в одно мгновение. Затем они потеряли сознание. Подразделение пророчеств, пошел ты нахуй. Прежде чем потерять сознание, Джилл, наконец, не могла не зарычать в небо. Бум. Прямоугольный валун тяжело приземлился на землю, отчего земля задрожала. Лу Шен спокойно смотрел, как упал камень. Он собирался пойти вперед, чтобы осмотреть его, но три незнакомые враждебные ауры быстро исчезли, как растаявший лед и снег, исчезнув в мгновение ока. Мертв или сбежал, он остановился и спокойно посмотрел вдаль. В этот момент наконец прибыла патрульная группа в крепость. Однако, похоже, они получили приказ. Они остановились на расстоянии и не подходили. Он снова здесь ради Ислы. Лу Шен глубоко задумался. До сих пор почти все, кого он знал, приходили к нему, потому что он принял Ислу. Церковь Исиды, Церковь Надежды, Таинственный Рейдер и немногие люди, только что появившиеся. Он никогда раньше не видел, чтобы столько людей собиралось вместе. И после того, как он официально принял Ислу, фракции продолжали появляться, враждебные или нейтральные, постоянно пытаясь заставить его отказаться от Ислы. Это небытие, или это родная вселенная? Лу Шен посмотрел на звездное ночное небо и, казалось, был тронут. Если честно, он действительно не хотел ввязываться в войну между пустотой и вселенной, но не думать об этом не означало, что она боялась. Глава 1125. Мир боли. Три фигуры быстро изменили свои тела у костра. Большое количество телесных нитей сплеталось вместе, и за несколько секунд они превратились в три фигуры в серых одеждах. Бухать. Джилл споткнулась и упала на колени, ее зрачки расширились, когда она задыхалась. Двое других были ничуть не лучше. Женщина схватилась за грудь и прислонилась к углу стены, не говоря ни слова. Ее дыхание было учащенным. Снеговик стоял на месте с янтарной пробиркой в руке. Он открыл бутылку и проглотил ее. Как трагично. Если бы мы не вошли в это место в тот момент, наши физические тела в реальном мире были бы полностью уничтожены. Снеговик снова встал. Раны на его теле уже полностью зажили, но тень, которая была разрушена в тот момент, все еще жила в его сознании. На данный момент мы ничего не можем сделать с Сирилом, и это бесполезно, даже если двое других прибудут, смиренно сказала Джилл. Нам лучше сообщить об этом начальству. Этот вопрос больше не находится под нашим контролем. Отчет. Клык заколебался, собираясь что-то сказать. Стена у костра взорвалась. В пыли и гравии появилась фигура. Это был Лу Шен, которого он только что видел на самом деле. Черт, беги. Снеговик не сказал ни слова и вообще не собирался сопротивляться. Хотя люди второго уровня здесь были абсолютно бессмертны, никому не нравилось сражаться с совершенно безнадежными противниками, потому что с ними можно было только оскорбить. Двое других, очевидно, думали о том же, и все трое разошлись, как будто у них была телепатия. ПФФТ. Костер был потушен ногой Лу Шена, и из него выплеснулся горячий белый дым. Я просто хочу задать несколько вопросов. Есть ли необходимость так быстро бежать? Он безмолвно смотрел, как все трое исчезают в полуразрушенном деревянном доме, как испуганные птицы. Он потушил огонь и вышел из деревянного дома. Рев. Бледное полупрозрачное гигантское щупальце обрушилось на него. Щупальца, казалось, разбились, превратившись в иллюзию, и прошли сквозь тело Лу Шена. Лу Шен поднял голову. Перед ним появилось огромное чудовище, покрытое полупрозрачными бледными щупальцами. Верхняя половина монстра выглядела как огромный заплесневелый апельсин. Его поверхность была покрыта морщинистой кожей. Нижняя половина его тела была окружена огромными щупальцами. Это было трехметровое толстое гуманоидное тело, как будто на него рычит гигант с головой осьминога. Сообщник, Лу Шен уставился на монстра перед ним. То, что ему ответило, был огромным щупальцем, которое безумно проносилось над ним. Небольшой деревянный домик рухнул с громким звуком. Он был незаметен, как небольшая груда дров на широкой равнине в темноте. Лушен позволил монстру замахнуться на него своими гигантскими щупальцами. Он спокойно подошел к монстру и протянул руку. В тот момент, когда чудовище среагировало, он прошел мимо него и продолжил идти в направлении ауры трех людей. Бум! Чудовище за его спиной на мгновение застыло, прежде чем издать жалобный вой. Его тело внезапно разлетелось на куски, как стеклянная скульптура. Большое количество прозрачной жидкости вырвалось из тела чудовища и разлилось по разным частям земли. Равнины поздней ночи были зрелищем, которого он никогда раньше не видел в болезненном восприятии Лушина. Раньше он видел только белый сектор и черный сектор, но это был первый раз, когда он видел такую большую равнину. На глубоких равнинах росло бесчисленное количество черной травы, волнообразно колышущейся. На макушке его головы была тусклая пурпурно-красная полная луна, исходившая от зловещих предчувствий. Ступив по земле, у Лушина возникло ощущение, что он наступает на теплую и мягкую шкуру животного. Неземной женский голос медленно доносился с далекого неба. Черные тучи медленно закрыли пурпурную луну в ночном небе, и ветер начал усиливаться. Черная трава под его ногами стала быстро расти, как тень. Большое количество черной травы быстро превратилось в тонкую и несколько тонкую фигуру перед Лушином. В темноте фигура протянула руку с карманными часами, свисающими с руки. Всплеск. Карманные часы тикали. Земля задрожала. Лушен прыгнул и отступил более чем на 10 метров. Он спокойно наблюдал за сценой. «Я нашла то, что когда-то надеялась получить». Женский голос раздался из какой-то темной фигуры. «Превосходная медовуха, ароматное коровье молоко, сочные фрукты и сладкая душа. А во!» В одно мгновение голова огромного серебристо-белого орла появилась из-под земли позади черной фигуры, держащие карманные часы. Это была голова гигантского белого орла ростом с человека. Он издал низкий крик и бесшумно взмыл в небо, подняв большой участок влажной почвы. Огромное тело и широкие крылья гигантского орла казались сделанными из прочнейшей, непробиваемой стали. Истина была той же самой. В тот момент, когда появился гигантский орел, Лушен десятки раз уклонялся, как молния, уклоняясь в разные стороны. В тот момент, когда он уклонился, большое количество серебряных перьев беззвучно прибило его к тому месту, где он когда-то стоял. Лушен увернулся, когда перья погнались за ним. Перья покрывали большую площадь. Даже если бы он использовал призрачный кулак демона, он не смог бы полностью избежать их. Таким образом, он мог использовать свою превосходящую скорость только для того, чтобы увернуться от гигантского орла. Чи. Гигантский орел взмахнул крыльями и прорезал на земле глубокий овраг, где раньше стоял Лушен. Однако в тот момент, когда он снова поднял крылья, фигура расплылась и появилась ниже его живота. Кулак иллюзий, восходящее солнце. Руки Лушена остались неподвижными, когда его ладони соединились. В одно мгновение появилось бесчисленное количество остаточных образов его ладоней, которые превратились в полосу света, которая упала на живот гигантского орла. Бум! Живот гигантского орла прогнулся, издав болезненный крик. Он взмахнул крыльями и взмыл в небо, желая оторваться от земли. Однако Лушен прыгнул, и его правая рука была похожа на саблю, когда он легко ударил. В таком приеме была скрыта высшая глубина кулака убийцы. Это было похоже на случайную атаку, но на самом деле она поразила самые важные и фатальные меридианы. Жесткое правое крыло орла бесшумно упало. Он снова безумно бросился на Лушина. Однако ладонь Лушина ударилась о его левое крыло и снова рассекла его. Его тело полетело вперед и врезалось в бескрайнюю черную равнину. Гигантский орел разлетелся на бесчисленные прозрачные осколки. Выражение лица Лушина было спокойным. Собираясь продолжить погоню в том направлении, куда бежали все трое, он увидел на далеких равнинах черную тень, несущую карманные часы. При беглом взгляде на равнину медленно двигалось более 10 теней с карманными часами. Если каждый из этих парней сможет вызвать гигантского орла, тогда опасность этого места намного больше, чем опасность черной епархии белой епархии. Лушен сделал паузу. После того, как монстр и гигантский орел задержали его, ауры трех человек, которые он все еще чувствовал, полностью исчезли. На бескрайней черной равнине медленно двигалась только тень карманных часов. Лу Шен нахмурился. Он фыркнул и прекратил восприятие боли. Ван Хао Исла затянула свой черный плащ и уставилась на черный замок в лунном свете. На вершине темного замка был изогнутый, закручивающийся шип, и он был окружен большим участком твердого зеленого леса. Эти древние и высокие деревья походили на сильных гигантских древней. Они махали своими сильными корнями и ветвями, окружая этот огромный старинный замок. Растения и постройки идеально сочетаются друг с другом. Это должно быть то место. Исла стряхнул пыль со своего плаща, схватил рукоять черного короткого меча за талию и быстро направился к замку. Ворота замка медленно открылись, и у ворот ждала черноволосая женщина в черном платье горничной, улыбаясь ему. «Добро пожаловать, гость издалека!» Исла взглянула на мужчину и пожала правую руку. Голова горничной взорвалась на месте, а по земле рассыпались всевозможные металлические детали. Они вошли в ворота замка. По обеим сторонам были черные скульптуры различных зверей. Среди мутировавших зверей были гигантские орлы со змеиными хвостами, три гигантских коня, дышавших огнем, и даже гигантские драконы, которые расправляли крылья и взлетали. Что касается других скульптур, большинство из них были странными существами, которых не могла узнать даже Исла. Он сконцентрировался и прошел в проход между скульптурами, прямо в открытый темный зал. Однако он сделал всего несколько шагов, когда скульптуры начали медленно двигаться, борясь и скручиваясь с каменных сидений. Трескаться, трескаться, трескаться, трескаться. Среди треска камней на землю упало большое количество черных осколков. Одна за другой скульптуры зверей и мутантов медленно спускались с каменных сидений. У Ислы было серьезное выражение лица. Просто взглянув на материал этих монстров и тусклость взмахов их крыльев, он понял, что это определенно не маленькие персонажи. Чи. Внезапно перед Ислой промелькнула черная линия. Он поспешно отступил, но все же опоздал на шаг. Одежда на его груди и коже медленно разрезались на длинный тонкий разрез. Из раны разносился слабый запах крови. Следуя по траектории черной линии, Исла сразу же увидела две высокие статуи в черных мантиях, охраняющих вход в зал. В руках у них были медные арфы. Каждый раз, когда они играли на струне, вылетала черная линия. «Какая грандиозная церемония встречи!» – пробормотала Исла, бросаясь вперед. Несмотря ни на что, ему пришлось спасти Жасмин в этой поездке. Ван Хао, еще один прорыв. Под огромным белым водопадом Лу Шен поднял голову и посмотрел на стекающий белый водопад, тихо вздохнув. По мере того, как его приспособляемость к законам становилась быстрее, его приспособляемость в этой вселенной также становилась быстрее. Количество рангов, которые можно было увеличивать каждый раз, также увеличивалось. Что касается его силы, то это было похоже на снежный ком. Чем больше он катался, тем сильнее становился. Он потратил большое количество божественной силы, но не чувствовал, что это было пустой тратой. В конце концов, эти божественные силы станут воплощением этой вселенной и снова сконцентрируются в его основном теле, став частью его силы. Лидер, мы кое-что нашли. Помимо Церкви Надежды, мы использовали большое количество ресурсов для подкупа и обмена информацией. Три человека, которые ранее напали на вас, были членами Темной Святой Церкви Исиды. Голос старого Бака вырвался из его наушников. Темная Святая Церковь, глава 1126. Да, в Церкви Исиды, если есть свет, естественно, будет тьма. В отличие от правящей фракции, которая доминирует над умеренными средствами, философия Темной Святой Церкви является более радикальной и интенсивной теорией жертвоприношения. Они считают, что для окончательной победы жертвы неизбежны. Принесение в жертву интересов и жизней большинства людей, собиравшись с их силами, позволит небольшому количеству людей обрести достаточно прочный фундамент и тем самым победить все, уничтожить все, восстановить все в руинах. Они пытаются очистить зараженных, прошептал Лу Шен. Более или менее, они были первыми, кто разработал лечение детоксикации. Старый Бак, казалось, пролистывал какую-то информацию, и непрерывно раздавался звук страниц. Кроме того, все люди внутри – сумасшедшие. Здесь почти все темные стороны церкви Исиды. Достаточно. Кто-нибудь ответил на запрошенную мною информацию? Снова спросил Лу Шен. Он нарисовал лица Ми Гуаньинь, его семьи и других на картинах маслом. Он хотел, чтобы его подчиненные искали людей на картинах после того, как они были напечатаны. Нет, сколько людей хотят притвориться мной? После того, как их увидят на месте, они все еще хотят играть грязно и быть вытащенными, чтобы их застрелили», — пренебрежительно сказал старый Бак. «Продолжайте. Если возможно, увеличьте награду. Я хочу, чтобы каждый караван, который осмеливается перемещаться между местами сбора, опубликовал эту новость», — спокойно сказал Лушен. «Без проблем. Капать, капать». Половина тела Ислы была залита кровью. Множество кровавых дыр размером с большой палец постоянно выдавливали из его тела каждую каплю крови. Взамен он получил только черные фрагменты, разбросанные по всему залу замка. Все скульптуры были разбиты всего за 10 минут. «Какое прекрасное движение! Добро пожаловать, мой гость!» Перед дверью холла появился стоящий белый медведь. На лице медведя была нежная и вежливая улыбка. На нем был обтягивающий смокинг, а в руке он только что снял черный цилиндр. Сложенный белый цветок застрял в его левой груди, отчего он был нежным и милым, как маленький медведь в сказке. «ГМ». Исла медленно и осторожно подошла к белому медведю. «Где Молли?» – тихо спросил он. «Это в мюзик-холле на втором этаже. Красивая женщина ждала вас, мистер-спаситель», – саркастически сказал белый медведь. «Спаситель, ты меня так называешь?» Исла засмеялась над собой. «Из семи ваша позиция самая особенная, не так ли?» – спросил белый медведь. Исла схватила свой короткий меч и ускорила шаг, проскользнув мимо белого медведя в холл. Пол холла был покрыт вязкой темно-красной кровью, похожей на кровь красной ковровой дорожки. Просто наступив на нее, он почувствовал, что его ботинки вот-вот застрянут и не могут двинуться с места. В гостиной первого этажа, на кроваво-красной ковровой дорожке, медленно встала изящная фигура в чисто белом платье. На груди у нее было яркое жемчужное ожерелье, а из-под подола платья были вплетены изящные серебряные нити в серебряные цветы. Ее черные как смоль длинные волосы сияли, как звезды в ночном небе, и на ней была черная вуаль с драгоценными камнями. «Рад видеть тебя, Исла, легендарный мистер-спаситель». На изящном лице девушки появилась нежная улыбка. «Также рада видеть тебя, прекрасная леди», — ответила Исла с такой же вежливостью. «Значит, ты здесь, чтобы стоять на моем пути?» «Нет, это просто игра, испытание». Девушка слегка качает головой. Длинная юбка под ней начинает течь, как жидкость. Он капает и тает вокруг нее. Большое количество белой жидкости стекало с ее платья, покрывая весь зал. «У брата сейчас нет времени развлекать тебя. Я лично приму тебя здесь». Девушка развела тонкими руками в белых перчатках. «Это недостаточно грандиозно, но одинаково великолепно и богато. Надеюсь, вы довольны». Исла отступила, заставленная белой жидкостью, почти к двери. Но когда он подошел к двери, он понял, что она закрыта и заперта. «Кипятить!» – тихо простонала девушка. В одно мгновение белая жидкость на полу холла, казалось, ожила. Высохшие белые деревья выросли из земли, их ветви разделились и слились вместе, образуя бутоны белых цветов. Бутон цветка раскрылся, и внезапно взорвались белые шипы. Пол, стены и потолок были покрыты белой слизью. Исла несколько раз уклонялся, но, в конце концов, он все еще не мог увернуться. Несколько белых шипов пронзили его левое бедро. Кровь вылилась и упала на белую землю, вызвав пузыри большого количества пузырей. Он быстро снял длинный лук на спине, его пальцы быстро обхватили рану, чтобы остановить кровотечение. «Это все, что может сделать спаситель». Девушка была немного разочарована. «Почему бы тебе не остаться здесь? Стать членом моей коллекции намного удобнее, чем быть проглоченными снаружи монстрами и превращенными в ничто. Мне жаль, мне нужно вернуть моего товарища. У меня нет времени, чтобы тратить время здесь с вами». Исла прерывисто вздохнула и выпрямилась. Гул. Он натянул тетиву. Полчаса спустя, Исла была отправлена в полет огромной силой и приземлилась на углу лестницы, ведущей на второй этаж. Он выплюнул полный рот крови и посмотрел на девушку в белом платье, которая только что сама уничтожилась. В конце концов, он все же выиграл эту битву, но, хотя его противник проиграл, его травмы были гораздо менее серьезными, чем у него. В финальном взрыве у него даже не было возможности защитить себя. Именно так он получил тяжелый удар. Кашель, кашель, кашель. Исла поднялась на ноги и быстро вытащила кожаный мешочек из заднего кармана. Она вылила кроваво-красную таблетку и проглотила. После некоторого отдыха он выглядел немного лучше. Сангвинический замок был цитаделью, которую кровавые призраки оккупировали многие годы. Многие люди пришли сюда в попытке победить кровавых призраков и получить книгу посвящения, но все они потерпели неудачу. «Однако моя цель не в том, чтобы захватить книгу посвящения», — по крайней мере, не сейчас. Так что, я определенно смогу спасти Жасмин отсюда. Выражение его лица было спокойным, когда он использовал успокаивающую технику, чтобы успокоить кипящую кровь ци в своем теле. Он поддерживал себя на лестнице, продвигаясь вперед. Винтовая лестница, казалось, тянулась бесконечно вверх, и слава в оцепенении продолжала подниматься наверх. Прежде чем она осознала это, прошло больше часа, но она все еще не могла добраться до второго этажа. Он покачал спутанной головой. Из-за потери крови его сознание становилось все более размытым, но это не имело значения. Он был бессмертен, истинное бессмертное тело. Другими словами, все ученики второй ступени, которые слились с книгой посвящения, были бессмертными. Они блуждали под светом, во тьме, в пропасти между добром и злом. Единственное, что могло их связать, это их собственные сердца. «Думаю, я худший из всех слияний», — подумала Исла с кривой улыбкой. После более чем часа восхождения он наконец достиг второго этажа замка. В этот момент весь второй этаж замка вместе со стенами, полом, потолком, мебелью и так далее был залит свежей кровью. То, что должно было быть твердой стеной, теперь стало жидкостью крови, связанной какой-то силой. Исла видела, как под стеной быстро течет кровь. Это было давно, Исла. Кроваво-красная фигура медленно вышла из комнаты в коридоре на втором этаже и повернулась, чтобы посмотреть на него. Это был красивый молодой человек с длинными рыжими волосами на голове. Один из его глаз был выколот, оставив только черную кровавую дыру. На его правой руке был серебряный крючок, и было видно, что его правое предплечье в какой-то момент было отрублено. «Весло, как это могло быть ты?» Выражение лица Ислы резко изменилось, когда он отступил на шаг. «Вы хотите спросить, почему я кровавый призрак? Или почему я вернулся к жизни после того, как умер?» Рыжий мальчик улыбнулся. «Сначала вы думали, что убили меня собственными руками, но потом меня спас последний кровавый призрак, который прошел мимо. Я не хотел». В то время в глазах Ислы появился намек на извинение и печаль. «Я знаю, вот почему я не виню вас. Тогда, если бы я был на твоем месте, я бы сделал такой же выбор, как и ты», — спокойно сказал Оли, подавляя улыбку на лице. «Но понимание не означает, что его можно принять». Он сменил тему. «Давай уладим это раз и навсегда, Исла». Он медленно вытащил свой темно-красный кинжал и быстро подошел. «Орл». Исла прикусила нижнюю губу, ее лицо потемнело. «Не заставляй меня заставить тебя», — Орл усмехнулся. Он сделал неверный шаг и увеличил скорость. В мгновение ока он оказался перед Ислой. «Кровавая тень». Он взмахнул мечом, и короткий меч внезапно превратился в более чем 10 кровавых кнутов, которые пытались обернуть Ислу со всех сторон. Исла пинала иногда попавшуюся грудь и отбивала длинный лук. С громким хлопком лук крепко держал Оли. Однако огромная сила заставила его выражение лица измениться. «Ты», — Исла не дала ему возможности заговорить. Они двое яростно сражались в рукопашной, за считанные минуты уничтожив весь коридор второго этажа. Огромная сила отправила Оли в полет и врезался в стену цвета крови. Он медленно скатился и выплюнул полный рот крови. «Скажи мне, где Молли?» Исла бросилась вперед и схватила Оли за воротник. Ляск. Между их руками вспыхнула золотая искра. Оли взмахнул коротким мечом и отступил на несколько шагов. Он сделал более 10 сальто назад и мягко приземлился на открытое окно в конце коридора. «Чи?» Прежде чем он смог стабилизироваться, черный поток света вспыхнул и точно пронзил его левое плечо. Стрела превратилась в огненный шар и снесла человека с подоконника. Ха-ха-ха-ха. После взрыва Оли неожиданно громко рассмеялся. Он медленно поднялся с земли. «Вы действительно думаете, что я привел вас сюда?» Выражение лица Ислы стало жестким, когда он бросился к своему противнику. У него было плохое предчувствие по этому поводу. В этот момент медленно открылась комната справа от Оли. Седовласый старик в чисто белом халате вышел и поднял руку. «Книга посвящения. Я забрала». Поднятая к нему рука внезапно излучала ослепляющий белый свет. Это было так, как если бы какое-то чисто белое чудовище медленно протягивало свои острые когти к Исле. Под огромным и ужасающим давлением весь коридор расширился и потрескался. Ишра вообще не могла двинуться с места. Он чувствовал, что все его тело парализовано. Его тело и душа медленно отделялись, и его тело становилось все горячее. Его душа, казалось, замолчала из-за света перед ним. Огромный коготь, светящийся белым светом, приблизился к нему в чистом белом свете. Неописуемое чувство страха и опасности нахлынуло, как прилив. Острый коготь приближался к его глобели. «Что ты хочешь сделать с моим учеником?» В оцепенении из-за спины Ислы внезапно протянулась большая рука, крепко ухватившаяся за белый коготь.